Глава 16. Югославия. Октябрь 1944 года. Ночной бой в окружении. И двух недель не прошло после вступления на территорию Югославии. Столько уже боев провели. И все на петляющих горных дорогах. Все необычны, страшны, впечатляющие и непредсказуемы. Противник неожиданно появляется спереди и сзади, а то и сбоку, из ущелий. А стратегическая горная дорога одна, с нее никуда не уйти, ни немцам, ни нам. Проходила она через все населенные пункты округи, петляя между горами, то круто взбираясь вверх, то стремительно спускаясь вниз, перебрасываясь через бурные реки, нависая над головокружительными пропастями. А из глубоких ущелий в нее вливалось множество полевых дорог, по ним-то и выезжали из небольших населенных пунктов на магистраль немцы. У немцев были специально обученные горные войска, специальная техника. Нам же приходилось на свой страх и риск в ходе боев опытным путем осваивать новую для нас тактику. При этом мы не только противостояли наскокам фашистов, но и с помощью партизан, сами мобильными отрядами, появлялись там, где противник не ждал нас. Пехотинцы по-суворовски взбирались по горам, хоть к черту на рога. А вот нам, артиллеристам, с тяжелыми, длинноствольными пушками приходилось туго. Но все равно мы одерживали верх и упорно продвигались вперед. Когда мы с майором Абаниным, командиром 431-го полка, овладели селом Луково за горой Ртань, и он направился в Парачин, комдив Миляев передал мой дивизион в поддержку 439-му полку майора Литвиненко. Теперь труднее стало воевать в направлении на Крушеванц, и мой дивизион перенацелили на этот город. Утром 12 октября 439-й стрелковый полк при поддержке моего дивизиона занял село Илино и пошел вдогонку за немцами на село Николац и Сокобаня. Мне же требовалась остановка. Замедляли наше продвижение не только горные дороги, но и вынужденные незапланированные остановки. Оказалось, при движении по каменистой почве непривычные горным условиям кони сбивают копыта, подковы коней срезаются как бритвой. А чтобы перековать 150 лошадей моего дивизиона, требуется целый день. Опять у нас претензии к генштабу. Почему заранее не предупредили войска об особенностях продвижения в горах? Вот и сейчас нужно срочно перековать всех лошадей, поэтому выступить вслед за пехотой пушечные батареи смогут только ночью. Наладив работы, сам я после обеда направился на машинах с гаубичной батареей в Сокобаню к стрелковому полку. Но как только въехал в село Николац, узнал, что воинская часть противника по полевой дороге вышла на магистраль между мною и стрелковым полком. Послал разведчиков назад. Они возвратились с печальной вестью. Другая немецкая часть вышла к нам в тыл и отрезала нас от пушечных батарей. Мы оказались в окружении с четырьмя гаубицами и без пехоты. Наступила ночь. Я поставил по две гаубицы на въезде и выезде из села и связался со старостой села, по-сербски кметом, попросил найти полсотни партизан, чтобы они в качестве пехоты прикрыли от немцев наши гаубицы. Через полчаса перед домом, где я остановился, уже стояли в две шеренги 60 вооруженных местных крестьян, у каждого старинная винтовка и по одному-два патрона к ней. Большинство босиком, одежонка весьма легкая, но дух боевой, и они уже знали о моих орудиях, поэтому считали, что им теперь не страшны никакие немецкие танки. На мое приветствие дружно гаркнули: «Смерть фашизму! Слобода народу!» Разделил я их на две группы, и каждую в качестве пехоты положил перед орудиями на въезде и выезде из села, приказав окопаться. Получилось какое-никакое, а все-таки прикрытие для гаубиц. Ночью хлынул холодный дождь, вода потекла ручьями. Беспокоясь за свою оборону, не разбежались бы партизаны по хатам греться, пригласил к себе кмета и пошли с ним проверять позиции. Я был приятно удивлен и обрадован. Все до единого ополченцы-крестьяне лежали под проливным дождем в своих окопчиках. И никто не спал. Все на чеку. Бодрствовали и мои орудийные расчеты. К нашему счастью, немцы ни с запада, ни с востока напасть на нас не осмелились. На рассвете разведчики доложили, что дорога в тыл свободна. Немцы бросили технику и ушли с магистрали в горы. Но почему тогда ко мне не едут наши конные батареи? Сажусь в грузовую машину и еду в тыл, в Илино, где перековывали лошадей мои батарейцы. Солнце уже встало, дождь прекратился, было тихо и тепло. При подъезде к селу увидел на дороге следы ночного боя. Множество в беспорядке брошенных немецких машин, орудий и повозок. Некоторые перевернуты, другие разворочены снарядами. Тут же валялись трупы убитых фашистов и коней. И среди всего этого солдаты моего дивизиона по-хозяйски обследовали брошенное немцами имущество. Военное снаряжение, продовольствие, домашний скарб, награбленный немцами у местных жителей. Командиры батарей доложили мне, что произошло. Как только ночью, перековав коней, они выехали из села, хлынул сильный дождь, в трех шагах ничего не было видно. Разведчики на конях уехали по дороге вперед. Вдруг слева в их колонну врезаются какие-то упряжки. В кромешной темноте немецкие кони уткнулись мордашками в постромки и животы наших лошадей. Наши и немецкие ездовые, сидевшие верхом на лошадях, с возмущением, на чем свет стоит, стали ругать друг друга. «Куда же вы прете?» Потом вдруг и те, и другие поняли, что ругаются на разных языках. Наши орудийные расчеты, как я постоянно учил их, не растерялись. Быстро сняли пушки с передков, развернули их и, не раздвигая станин прямо с походного положения, сделали несколько быстрых выстрелов в темноту. Эти скорые выстрелы в никуда и решили исход встречного боя. Немцы, ошеломленные близкими выстрелами пушек и разрывами снарядов, побросали машины, орудия, лошадей и кинулись бежать. Наши же расчеты, приведя орудия к бою, продолжили в сумасшедшем темпе обстрел невидимого противника. Когда стрельбу прекратили, было уже тихо. Никаких признаков присутствия немцев. Кого поубивали, какие разбежались. Слышалось только тревожно-жалобное ржание брошенных немцами лошадей. Туфельки. Наши батареи во встречном ночном бою не потеряли ни одного человека, ни единого коня. Но неожиданный бой возбудил огневиков сверх меры. Чтобы привести себя в порядок после боя, батареи вернулись в село Илино на свои старые места. На окраине его выставили охранение, и только с рассветом стали рассматривать результаты ночного боя. Когда я подошел к одной из разбитых снарядами машин, ее осматривали наши солдаты. В кузове машины были в беспорядке перемешаны шинели и сапоги, консервные банки и белье, ящики с патронами и какие-то коробки. Часть имущества валялась на земле, прямо в грязи. Солдат поднял связку небольших картонных коробок розового цвета, раскрыл одну из них. В них оказались новые модельные женские туфли. Их красота и изящество особенно проявились, когда солдат приложил одну туфельку к своему огромному грязному кирзовому сапогу. Коренной тоже не удержался, открыл самую миниатюрную коробочку. В ней оказались туфельки-маломерки. Они сверкали особой красотой, но надеть их на ногу могла только Золушка. «Во, красотище-то какое!» — воскликнул кто-то из солдат. «Вот только нам оно ни к чему!» «Товарищ капитан!» — обратился ко мне Коренной. «А помните ту красивую девочку в хате, где мы вчера обедали? Давайте ей подарим эти туфельки!» «Верно!» — поддержал я. «Убери эту коробку в вещмешок!» Распорядился, чтобы через час батареи были готовы к движению. Сам же с Коренным зашел в домик вчерашних приветливых хозяев, которые угощали нас обедом. Вчера, прощаясь с нами, хозяин дома, добрый пожилой человек лет 50, пожал мне руку и, едва сдерживая слезы, сказал: «Эх, как вы понравились нам, друже капитан! Не хочется отпускать вас! Будете живы, приезжайте к нам после войны! Миланка подрастет, и мы поженим вас. Она славная девочка. Мне тоже понравилась эта югославская семья. Проведя в их домике несколько часов, я как дома побывал. Так приветливо, так ласково и трогательно они встретили нас. Добрые люди в поношенной крестьянской одежде. Сухощавые, стройные, улыбчивые. Света сощуренных глаз сразу и не рассмотришь. Но лица симпатичные и какие-то очень нам близкие и родные. Хозяин всем своим поведением, походкой, манерой говорить, рассуждениями, хозяйственными заботами и оптимистическим взглядом на дальнейшую жизнь напомнил мне отца, а хозяйка скорее походила на мою крестную, сестру отца. Та, бывало, придет к нам, ничего еще не скажет, только посмотрит на тебя своими умными, ласковыми и добрыми глазами, и тебе уже хорошо, любая хворь проходит. Я всегда ждал прихода крестной, особенно если вдруг заболеешь какой-то болезнью, корью, свинкой или еще чем. Вчера, за несколько часов присутствия в их доме, я успел пообедать и о многом переговорить с хозяевами. У них все было так же, как было у нас в годы НЭПа. Живут еще не богато, но в надежде на лучшее. И заботы сельские у них такие же, как у моего отца в 1924-25 годах. Ну а дочка их, Миланка, покорила меня с первого взгляда. Такой красавицы я еще не видывал. В 14 лет, уже выше матери, стройная такая, гибкая, подвижная, улыбчивая, уважительная. А какая милая, черноглазая, с ямочками на чуть выпуклых, округлых щеках. В ее движениях чувствовалась едва сдерживаемая детская порывистость, а в чертах лица и во всем теле небольшая угловатость, как писал русский классик. Это еще не совершенство, что-то еще находящееся в работе, но уже обещающее неимоверную красоту. Когда теперь я вошел в хату, хозяева, не веря глазам своим, оторопели, и на мгновение все трое, отец, мать и дочка, застыли в тех позах, в которых были, когда только еще открывалась дверь. Ну, прямо как на картине Репина, не ждали. Я громко и весело, почти по-сыновьи, поприветствовал хозяев и перешел на середину прихожей. Отец и мать девочки бросились ко мне, стали обнимать, а Миланка тут же юркнула в соседнюю комнату. Я сразу все понял, видно, вчера после моего ухода они говорили обо мне как о женихе Миланки, а вот теперь она и застеснялась. Сообщив коротко обстоятельства моего возвращения, я рассказал, какую тревожную ночь провел в деревне Николац и как выручил меня тамошник Мед со своими крестьянами-партизанами, ярко представив картину ночного боя наших пушечных батарей на окраине Илина. С тревогой и переживаниями выслушали мой рассказ хозяева, а старик радостно сообщил, что Кмет в селе Николац его родной брат, и что сам он раньше тоже жил там, но пришел в Илина, в Примаки, к своей нынешней жене. Миланка меж тем, слушая мой рассказ из-за двери, внимательно следила за нами в щелочку. Ее черненький глаз то и дело алмазом сверкал в притворе. Когда я, не торопясь, развернул вещмешок и вытащил оттуда розовую коробку, хозяева притихли. Замерла за дверью и Миланка. Я поставил коробку на стол и снял с нее крышку. Отец с матерью подошли и ахнули. Блеск лакированных туфелек поразил их. «Миланка, а я принес тебе подарок!» Весело и громко объявил я. Девочка притихла. В ней боролись два чувства. Детское любопытство, смешанное с радостью ожидания подарка, и девичья застенчивость, приковавшая ее к месту. Растроганные родители стали дружно звать дочку. Наконец она вышла, и я протянул ей коробку с блестящими туфельками. Как только девочка увидела туфли, глаза ее засветились еще ярче. Она медленно приняла волшебную коробку из моих рук, пристально посмотрела на туфельки, потом решительно вынула их из коробки, подняла в правой руке над головой и закружилась на месте с такой быстротой, что ее юбочка превратилась в зонтик. Радости ее не было конца. Потом она стала надевать туфельки на босу ногу. Когда туфли с трудом наделись, Миланка выпрямилась и, подбоченясь, прошлась в них по комнате. Снялись туфли легко, и Миланка вновь уложила их в коробку. и дочь, родители никак не могли поверить свалившемуся на них счастью. Ни они, ни никто в их селе отродясь не держал в руках таких диковинных туфель. Через несколько минут я стал прощаться. «Друже капитан, запомните, пожалуйста, наше село. Кончится война, приезжайте к нам, мы вас очень будем ждать». Я до глубины души был растроган и встречей, и приглашением. Но шла война, я не был уверен, что доживу до ее конца. Выбор снайпера. В дивизионе у меня 3 артбатареи, и бывает же такое, 2 батареям везет, а 3 невезучая. За последнее время 4 командиров потеряло. И вот прислали 5-го. «Старший лейтенант Расковалов!» — представился он мне по прибытии в дивизион. Худой, высокий, стройный, симпатичный и очень скромный, даже застенчивый. Он был из запасников, работал директором школы в Сибири, преподавал математику. К военному обмундированию еще не привык, все гимнастерку одергивал. На сухощавом, немного вытянутом лице постоянно светилась извиняющаяся улыбка. Годами он лет на 10 был старше меня. Я перед войной учился в педагогическом институте, а он уже был директором школы. Чтобы приучить к опасности и уберечь, первые 2 недели я держал его на батарее у орудий, подальше от передовой. Потом взял к себе на НП, назначив его батарею в подручной. Я учил и оберегал его. Он внимательно следил за моими действиями. Уже уверенно и безбоязненно лазил по передовой, умело маскировался, хорошо корректировал огонь своей батареи. Правила стрельбы знал. Чувствовалось, что это действительно математик. Я знал, что 3 детей у него. Такого мужика терять никак было нельзя. Мы стояли во временной обороне, ожидая прорыва немецких танков. Как не оттягивал, пришло время ставить напрямую наводку на переднем крае и батарею Расковалова. Он попросил меня помочь выбрать огневую позицию для своих пушек. Ранним октябрьским утром, когда только-только стало светать, мы выбрали с ним места для орудий, отползли с опасного места метров на 200 и пошли по балке в полный рост. Вдруг старший лейтенант остановился и говорит: «Товарищ капитан, а если танки появятся вон с того отрога балки? Нам же их не сразу видно будет. Не будете возражать, если я свои пушки поставлю чуть повыше?» Похвалив его за находчивость, я согласился, добавив: «А теперь быстро в окопы, пока нас немцы не засекли». Но он не унимался: «Товарищ капитан, да вы посмотрите, как оттуда хорошо будет по танкам стрелять! Давайте, пройдем туда!» «Нет, уже светло, пошли назад, как бы не заметили!»